«Люк!» — зашипел Арамис. Двуглавый Юл, весь трясясь от возбуждения, рванул рычаг в обратную сторону. Стальная плита люка с глухим лязгом снова встала на место. В ту же секунду дверь в рубку отворилась, и на пороге появился Мэйс. «Ага, вот и я!» — начал он и не окончил. Молниеносным движением Арамис схватил его за хобот и изо всех сил рванул на себя. Мэйс влетел в рубку и покатился под ноги двуглавому Юлу, а Арамис одним пинком захлопнул дверь перед самым носом первого шестирукого. «Давай, Атос!» — крикнул он, привалившись к двери. Грозный вибрирующий гул наполнил бригантину. Мелко-мелко задребезжали какие-то незакрепленные металлические части, зазвенели неплотно прилаженные стекла, по стенам побежали мурашки, а гул все усиливался, становился выше и перешел в оглушительный скрежещущий визг, и у всех мучительно заныли зубы, и волосы у всех встали дыбом, и на кончиках волосков заплясали, потрескивая, жуткие лиловые огоньки. А с вороненого ствола бластера в руке флагмана Макамбера стали срываться и с громом лопаться маленькие шаровые молнии. Запахло грозовой свежестью. И вдруг все кончилось, и железный голос Атоса раздался под потолком. «Все четверо готовы!» Флагман Макамбер провел ладонью по мокрому от пота лицу и осмотрелся. Двуглавый Юл сжался в комок в своем кресле, стиснув обе головы между коленями и прикрывшись сверху обеими руками. У ног его, откинув в сторону морщинистый хобот, в беспамятстве валялся Мэйс. Арамис стоял у двери на коленях и озабоченно ощупывал свою спину. Дверь была перекошена и смята от страшного удара снаружи. Флагман Макамбер сунул бластер в карман и спросил, никому не обращаясь, скорее просто так, чтобы опробовать голос. Что, собственно, произошло? В рубку мягко спрыгнул Атос, помог Арамису подняться на ноги и стал стягивать с него куртку и майку. «Ничего особенного, флагман», — отозвался он. «Мы с Арамисом сразу поняли, что эти шестирукие — не живые существа, а роботы. Ну, а иметь дело с роботами мы привыкли». Ловко обрабатывая огромный багровый синяк на спине Арамиса мазью из походной аптечки, он объяснил, что пока двуглавый Юл припирался с Мэйсом, он поднял из машинного отделения ходовые соленоиды и расположил их вокруг шлюзовой камеры. Когда шестирукие вступили в камеру, он создал в ее объеме переменное электромагнитное поле сверхвысокой частоты, не очень сильное, всего в 1/100 000 долю рабочей мощности, но с избытком, достаточной для полной демобилизации самой совершенной и самой защищенной кибернетической машины. Шестирукие обработаны на славу, можно не сомневаться. Один все-таки успел ударить в дверь, с трудом переводя дух, заметил Арамис. «Ребра целы?» «Целы», — сказал Атос. «Ты дешево отделался, мушкетер. С чего это тебе вздумалось подпереть дверь спиной?» «Почему же именно вздумалось?» — сердито возразил Арамис, натягивая майку. «И это получилось у меня чисто рефлекторно». Флагман Макамбер подошел к изуродованной двери и попробовал открыть ее. Дверь была прочно заклинена. Тогда он заглянул в щель. Фиолетовые титаны в нелепых позах валялись на ребристом полу, похожие теперь на исполинских тряпичных кукол. «Чистая работа», — пробормотал флагман Макамбер. «Я протестую», — проскрежетал позади него голос Мэйса. Он обернулся. Клеврет и исполнитель самых тонких поручений великого спрута ощупывал себя с головы до ног трясущимися руками и судорожно трепетал кожистыми крыльями. Хобот его уныло обвис. «Я протестую», — повторил он, — «во имя гуманизма, во имя всего святого в обозримой вселенной. Я готов предложить любой выкуп. За мою смерть отомстят страшной местью. Я предлагаю любые гарантии». «Попался, крылатый Боров!» — просипел двуглавый Юл, выпрастывая головы из-под правого колена. «Ну, теперь отольются кошки, мышкины слезки. Говори, где чудо-доктор Итай-Итай? Живо говори, а то хобот оторву». Мэс поспешно отполз от него на середину рубки и, кряхтя, поднялся на ноги. Его маленькие выпученные глазки живо оглядели Атоса, Арамиса и флагмана Макамбера, задержавшись на секунду на рукояти бластера, торчавшей из кармана прославленного космолетчика. «Ага», — проскрежетал он, — «все понятно. Вы земляне, не пытайтесь отрицать это, но позволю себе заметить, что планета негодяев не находится в состоянии войны с вашей планетой. Таким образом, грубый выпад против меня достаточно важного должностного лица планеты негодяев может рассматриваться лишь как беспрецедентное нарушение...» «Нет, вы подумайте, какая скотина!» В гневном изумлении воскликнула левая голова двуглавого Юла, а правая еле слышно простонала: «Удавить подлеца!» «Послушайте, Мэйс», — строго сказал флагман Макамбер, «ваши претензии на дипломатический тон просто смешны. Планета негодяев является базой космического пиратства, находится в состоянии необъявленной войны со всеми цивилизациями обозримой Вселенной и подлежит разгрому и уничтожению. И как важное лицо в вашей пиратской иерархии, вы можете рассчитывать лишь на скорую и верную казнь. Но вы еще можете спасти свою жизнь». «Он сам все это прекрасно понимает, флагман Макамбер», — нетерпеливо перебил его Арамис. «К делу?» «Правильно», — отозвался двуглавый Юл. «Он время тянет, а вы с ним миндальничаете, объясняетесь с ним». «Не мешай, пират», — сказал Арамис. «Продолжайте, флагман Макамбер». «Итак», — произнес флагман Макамбер, — «ситуация теперь резко изменилась. В результате второй роковой ошибки так называемого Великого Спрута в наши руки попал самый превосходный язык, какого только можно пожелать в критическом положении». «А что было его первой ошибкой?» — наивно осведомился двуглавый Юл. «Первой его ошибкой было то, что он послал тебя к нам на землю», — ответил Арамис. «Но если ты будешь перебивать...» «Молчу, молчу!» — поспешно пробормотал двуглавый Юл. «Очевидно, что наша первоначальная стратегема», — продолжал флагман Макамбер, «тайно проникнуть через абордажный экран в пределы резиденции Великого Спрута и искать чудо-доктора на удачу, чревато всякого рода опасными и утомительными неожиданностями. Многочисленная стража, всевозможные ловушки на каждом шагу. Плана резиденции у нас нет. Ни двуглавый Юл, ни Ятуркин Жансерхив в резиденции никогда не были. Кстати, а где Ятуркин Жансерхив?»